небо. Когда я на земле, небо недосягаемо. Когда я прилетел на небо, земля на глазах растаяла. А я дорожу своими родными местами. Некоторые семена растений годами лежат под песками, ожидая дождя, потом они прорастали. Но свои родные пески так и не оставили. Солнечные лучи, облака так и не расплавили. Мы с ними по небу плавали, кайф мне с этими травами. Легкая братуха громкости подавали. Я расскажу куплет, а ты переведи его в цифры. Природа живая, как эти басы. Музыка плод умственной силы, это как жизнь зародилась из газа и пыли. Горцуете кроссами белоснежными, кроссоверами подержанными. А я смотрю взглядом свежим на мир. Облака, будто бы призраки сугробов снежных, подобны прикосновению женских рук нежных. Встревожились волосы на руки, кашель растворился в кулаки. Давайте по кедову, сейчас я накидаю снега под кедовым. По горизонту было солнце, я по пятам следовал. Да, это я по утрам вам свет давал. И пока у вас делов навалом, я по облакам плаву. Горизонт обрался смелости, солнце украло. А я свысока наблюдал за Уралом. Заводы, фабрики, взгляды острее паприки. Торговые центры словно пальмы посреди Африки. Разноцветные тряпки на плечах человеческого макета. У меня сегодня было счастье мимолетное, как комета. Крутится счастливая планета, будто бы воздух подброшенная монета.